Меня зовут Григорий. Приехал я с Украины, в Сумской области, есть такой город Лебедин. Вы знали, что такое будет общение по священному благовестию. И тоже пожелали быть с вами. Я знал, что здесь будет говориться о методах благовестия. Тоже желаем что-то подчеркнуть и понести в жизнь. В основании моей проповеди я прочитаю место Писания, записано книга пророка Исаии, 53 глава, с 1 стиха буду читать и ниже. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Тема проповеди будет такая: что мешает, чтобы нам поверили? Обратите внимание, Исаия пишет эту книгу, и, видимо, с переживанием. Почему переживание? Он задает вопрос: кто поверит нам? И в самом деле, в то время в Израиле, когда мы читаем 1 глава, Господь ставил такие претензии народу Израиля, что даже зачем вы дворы Господни топчете? У вас много зла, вы научитесь делать добро. Была проблема в Израиле. И когда 6 глава мы читаем Исаии, там тоже Господь в таком переживании, кто пойдет для нас? И Исаия изложил такие переживания, что, ну, я живу среди народа с нечистыми устами. Да и сам он такой. Он понимал, что ситуация в Израиле была очень сложная, было большое отступление, и задает вопрос: кто поверит нам? Братья и сестры, как прекрасно, когда нам верят. Мы проповедуем, а нам верят. Помню, в 88 году, 1988 году, 31 июля, я был на общении в Сумах. И там приехали братья с Харькова, проводили общение. Это было первое общение, где не было уже милиции. И один проповедник убедительно убеждал, что я грешник. И он меня убедил. Я ему поверил, и я покаялся. Я скажу, когда они приезжали второй раз и третий раз в нашу область, чтобы проводить такие евангелизационные служения, я туда ехал, чтобы послушать брата. Я ему верил. И даже когда прошло время, я изучал Библию, уже начал изучать, были проблемы, такие вот непонимания по откровению. У нас были диспуты с некоторыми братьями, вот как кто понимает. И знаете, куда я поехал? К этому брату, кому я верил. Говорю: слушайте, ну как вы здесь понять, вот здесь по откровению? И вы знаете, он сказал так: брат Гриша, когда придет время последнее, это написано для последнего времени, кто будет читать Евангелию, они узнают это время. Будет событие, что тогда будет всем понятно, а сейчас мы можем много натолковать, а тогда будет ясно. Так что очень сильно вы там не доказывайте. И вы знаете, я ему поверил. Я понял, что не надо там особо там доказывать, потому что придет время, и я увижу. Друзья, и вот жизнь проходит, и мы кому-то верим. Братья и сестры, я сегодня хотел бы пожелать, сегодня собрались те, которые трудятся на Ниве Божией, или, может, даже большинство, те, которые трудятся, пускай Господь вас благословит, чтобы вам верили. Но здесь, оказывается, было переживание в Исаии. Почему? Под вопросом веры, оказывается, он говорит, что проблема, что Христос, то есть как бы входя в это Писание, которым привлекал бы нас к Нему. То есть здесь о Христе написано, и написано: не было в Нем вида, который бы привлекал нас к Нему. Оказывается, если Христос не влечет, кто же нам поверит, если мы сами от Христа далеки? А там дальше написано, как бы второй пунктик будет такой: он муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали лицо от Него. Братья и сестры, когда дело Божье, и мы отвращаем лицо от дела Божьего, от тех, которые страдают, кто нам поверит? Или там вот дальше написано: мы ни во что ставили его. Как нам будут верить, когда мы сами в таком состоянии? Я думаю, что такое положение было в Израиле очень печальное. Но сейчас мы разберем. Как я понимаю, поделюсь, и сам переживаю, чтобы не оказаться в том состоянии. Да, есть люди, которые искренне хотят проповедовать, но не всегда получается. Вы знаете, бывает, когда мы убеждаем людей, они кому-то верят. Ну вот, например, мы в Полтавской области проводили благовестие, и нам предоставили место в доме, в частном доме, можете провести, там приходили на собрание, семья. Мы дали объявление по этому селу, и люди собрались, ну, немного людей было, может, человек 10. Это было примерно в конце 90-х годов. И помню, когда одна сестричка рассказывает о Христе за его страдания, как он жертву себя отдал. Одна бабушка сидит рядом со мной. И так слушает, а сестра такие, знаете, такой голос у нее мягкий, и, кажется, вот до сердца проникает, и проникло в сердце этой бабушки. Она в таком переживании, вот, вот это, наверное, те, которых я по телевизору видел, что в жертву отдают. Вот так, как бы она не хочет вслух говорить, но она высказывает вслух, а я это слышу. Это точно те. Что делать? И она раз уходит, поднимается, я бабушка, куда вы? Та-та-та, я сейчас. И вы знаете, бывает так, вот в деревне, старые постройки, коридорчик, а дальше, у нас называют по-украински сины, ну, мы сени по-русски, я не знаю, как мы. То есть это комната, где нет окон. То есть заходишь туда в зал, а туда в спальню. И нет ни одного окна. И вы знаете, она выходит туда, я за ней. Она дверь закрыла, и я закрыл. Бедненькая бабушка. Я, конечно, тогда не ожидал этого, что так испугается. Да? Она так выскочила. Я за ней, бабушка, а так куда там? Бывает. Поверили там дальше. То есть она смотрела телевизор, и ей поверили. Тому телевизору поверила. И трудно убеждать, что это не так. Мы убеждаем, они убегают. Да, друзья, если у нас все в порядке, и нам не поверят, то грех будет на них. Мы сказали. Но главное, мы правильно сказали. Бывает, когда нам не верят, потому что можем отношения быть неправильные. Ну, даже заговорить с человеком не каждому дано. Вот, например, если там говорим, там, уличное благовестие. Ну, как это? Не каждый человек может заговорить. Вот у нас в Сумах есть брат, который... С молодежи. Ну, он так заговорит, вот умеет говорить. И с цыганами уже там и чай уже пригласили. Может говорить. А бывает другая сторона. Когда человек, он хороший, но заговорить не может. Ну, например, вот смотрите. Братья поехали в Киев на работу. 7 братьев или 8 братьев, такие, ну, все такие здоровые братья. И тут они ищут, где собрание. И вот одна девушка идет. А у нас брат есть кавказской национальности. Девушка, пойдем с нами на собрание. А девушка посмотрела, да давай убегать. Девушка, стой, да мы верующие. Да куда там, не убедила. Ну не получилось заговорить. Можно по-разному заговорить. Но все-таки, знаете, если мы это искренне, это одна сторона. И дай Господь, чтобы нам получалось так. А бывает, когда у нас самосостояние такое, что Христос не влечет, это хуже. Или брат работал со мной на работе. Приехали люди, а человек приехал, жена на сумского авторитета. И с ней приехал мастер, наверное, по боксу. Он тренер по боксу, такой большой, здоровый. И приехали, зашли в кабинет, мы беседуем. Она говорит, я знаю вас верующих, вы хорошие люди, вы помогаете друг другу. И она говорит, а нас тоже... У нас тоже такое состояние, вот люди приходят из зоны, мы тоже помогаем, и так рассказывает. И вот я недавно, вот даже ходила в храм, свечку ставила, ну там убеждает она там, ну по-своему. Ну я по-своему ей беседую. И вдруг заходит брат, дверь открывается, и как раз только он подходит сюда к столу, где мы беседуем, а она говорит, я тоже молилась. А он пошел, Бог грешников не слушает. Вот эта женщина, которая была такая вежливая, она вдруг насколько озлобилась. Вы только верующие. И как набросилась. А тот боксер говорит, слушай, это что, у вас новенький? Я говорю, да, новенький. Я только, брат, недавно убирал. Ну, смотри, вы там... И вы знаете, они тогда и деньги не доплатили практически. А в общем-то, ну, не могли мы заговорить. Вот не могли заговорить. Я хотел бы сегодня призвать, дорогая молодежь, можно сказать так, вот в жизни только начинается служение вас. Учитесь заговорить. Заговорите так, чтобы люди все-таки были расположены. Можно очень много, знаете, помешать даже в служении, в благовестии. Лишь потому, что неправильные отношения. Неправильно заговорили. Резко заговорили. Заговорить нужно правильно. И дай Господь нам мудрости. Мы вот это приходим, чтобы как бы поучиться, послушать, как другие делают. И это очень хорошо. И вот смотрите, что я обратил внимание. Исаия пишет, кто поверил слышному от нас? Кто поверил слышному от нас? И написано так. Как бы я так возглавил таким, Христос не привлекает. Почему Лоту не удалось с Содома вывести своих родственников, кроме, ну, две дочери вышло? Почему этим людям показалось, что он шутит? Потому что, я понимаю, гора его сама не влекла. Он сам сказал Богу, что нет, владыка, давай я туда все горы побегу. Оказывается, когда нас не влечет то место спасения, как мы других убедим? Братья и сестры, и сегодня я хочу призвать, пускай Христос влечет. Сегодня были такие темы, братья уже говорили. Какая-то ценность, когда Христос дает нам то богатство в нем. Когда сегодня мы идем, где Господь нас привлекает, это жизнь, благовестие. Мы сами этим живем и другим рассказываем. А что я там, если я сам этого не имею? Вы знаете, прекрасные люди, которых влечет. Посмотрите, пишет книга пророка Иеремии, читаем, 20 глава. И Иеремия хотел было даже не говорить уже. Он так сказал, что я не буду говорить. Но написано, не мог. Почему? Да его Христос влек. Господь, он был влекомый Богом. Он не мог не говорить. И когда сегодня люди не проповедуют, когда сегодня люди не благовествуют, это говорит о том, что какая-то проблема есть, отношение с Богом. Я сегодня хочу призвать проповедовать Евангелие. Пускай Христос влечет. Какие хорошие такие труженики, смотрите. Взять пример Неемия. Это человек, который практически был в доме царском. У него было все для жизни. Но этот человек, он жил совершенно тем, что, может, другой бы сказал, что в него, ну, может, это бы и не заниматься этим. Это как бы крайности. Но он услышал весь, что в Израиле. Этот город Иерусалим разрушенный. У него проблема там с народом Божиим. Храм разрушен. Этот человек просто плакал. Он молился и плакал. Кто его это заставил? Да его сердце влекло. С такими людьми хорошо трудиться. Эти люди обойдут город, посмотрят, что нужно сделать, и даже посоветуют. Это прекрасная жизнь. Когда люди этим живут, они переживают. Такие благовестники хорошие. Или возьмем пример за человеком Елисея. Это человек, пророк Божий. Но как он вышел на служение? Это человек, который испытал такое, знаете, влечение к Богу. Илия подошел, бросил мелот на него. И он говорит, господин, я сейчас пойду с отцом прощусь и пойду за тобою. А Илия говорит, а что я тебе сделал? Илия даже не рассчитывал, что так Елисей быстро сработает. Господь сказал, ты помажь его пророки, но, ну, не так уж быстро. Наверное, даже сам Илия этого не думал. Что такой человек, как Елисей, он сразу пойдет. Прекрасная жизнь Елисея. А дальше мы видим, когда Господь уже возносит Илию на небо. Они идут с Галгала и говорит Господин своему слуге Елисею, меня Господь посылает в Ифиль, оставайся здесь. А он говорит, жив Господь, и останусь. Вы знаете, какая жизнь людей, которые им даже, вот смотрите, люди говорят так вот, кто-то по руках ударил там на благовестие, я хотел поехать, кто-то меня не понял. Елисеи так не поступают. Им говорят, не иди. А он говорит, жив Господь, пойду. Друзья, эти добровольцы, которых влечет Господь, это труженики. Я сегодня хотел бы призвать, дорогие труженики, не ждите до особого приглашения. Пускай как Елисей его влекло, чтобы послужить Господину. А дальше, сколько благословений Елисея. Он получил ту прекрасную силу после Илии. Господь его наполнял своими благословениями. Почему? Да Господь его влек. Послужить пророку хотел. Какая добрая жизнь. Я сегодня хотел бы признать, дорогие братья и сестры, живите такой жизнью, чтобы Христос влек. И тогда получится нам убедить людей, когда Господь влечет. А вот дальше мы читаем, что муж скорбе изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Оказывается, одно из служений в церкви есть то, что мы замечаем трудности и страдания. Оказывается, даже те, которые на улице люди, те, которые, можно сказать, измученные, мы их замечаем. Да, это не лицо Христа. Но эти люди измучены, им нужна помощь, Христос нужен. Но бывает, когда и в церкви бывают трудности и нужды. И когда в церкви мы трудимся, мы имеем тогда и дерзновение в служении. Когда мы не отвращаем лицо от дела Божьего, когда нас призывают, как брат сегодня говорил, что где-то туда к миссионерам поехать, или где-то поехать на благовестие, мы когда лицо не отвращаем, тогда нам поверят. А когда отвращаем лицо от трудностей, нам не поверят. Обратите внимание за человека Давида. Это человек, который был в убегах от своего господина, царя Саула. Но что удивительно, этот человек, насколько был внимательный к нуждам других, к нему люди, которые были обижены, к нему приходили. Огорченные душою к нему шли. Куда пойти? А есть там Давид. Он сам скрывается от царя. Но этот человек хороший. Я понимаю, что люди к нему тянулись. Пришло к нему много народа, 400, потом 600 человек. Обратите внимание, какие действия Давида. Авиахвар прибежал, сын священника, тогда он будет священник, он прибежал к Давиду, чтобы спасти душу свою. А Давид говорит так: ищущий души моей будет искать душу твою, или там наоборот. И потом говорит так, что ты будешь у меня под охранением. И этот человек, Авиафан, не только был под охранением Давида, через малое время он его священником поставил. Это человек, который мог убедить людей, и ему верили. Это человек был, который в самом деле очень такой, знаете, привлекательный своей добротою. И ему верили, ему жизнь доверяли. Люди с ним шли, и потом за него сражались. Друзья, я хотел бы сегодня так сказать. Если мы желаем, чтобы трудились больше в церквях, и мы, чтобы трудились, мы должны сами не отвращать лицо от церкви, чтобы и других завлекать и подымать, чтобы люди шли на служение. Это очень важно. Я хотел бы сегодня посоветовать всем, кто здесь присутствует, чтобы нам нужно, чтобы мы лицо от нужд церкви никогда не отвращали. Помню, когда я еще был неверующий, я был в семье верующих, но все мои немножко затянули меня, а потом Бог помиловал. И вот я пришел на собрание. Знаете, когда на собрание пришел, и когда проповедь, а душа-то болит, я-то понимаю. И помню, подошел ко мне один брат-старец. Тогда, можно сказать, он еще не был старцем, был, уже в возрасте. У него были дети, ровесники. Он подошел и начал расспрашивать: Гриша, как тебе дела? И расспрашивает. Я думаю, как вот человек, насколько я ему нужен? Я скажу, я ему верил. В самом деле, я потом и покаялся, он для меня стал добрый пример жизни. Он мог замечать мои трудности, он на лице читал мои переживания. Он подходил. Я хотел бы сегодня так сказать, братья и сестры, когда приходят нам и люди на собрание. Бывает, неверующие люди приходят. Но я скажу, приходят с унылым лицом. Подходите, говорите с ними, заговорите. Они вам поверят. Это очень важно. Это очень важно. Пускай Господь благословит. Но еще здесь я заметил, что одна из проблем, я скажу, это самая страшная проблема, которая такая упорная проблема, ни во что ставили. Кто поверит нам, если я сам Христа ни во что ставлю? Братья и сестры, кто поверит нам? Начало 90-х лет, помню, еду на автомобиле, останавливает меня работник ГАИ и говорит: ваши документы, я дал. А ну-ка, надо, чтобы вы дыхнули в трубочку. Не пьяный ли? А я говорю: да я верующий. А, верующий, извините, все, езжайте. Слава Богу. Проходит в начале 2000-х годов. Еду на автомобиле, останавливает меня работник ГАИ. Вы знаете, надо, чтобы вы прошли, надо экспертизу. Надо, чтобы вы подули в трубочку. Да я верующий. Знаем его верующих, пойдемте. Оказывается, кто-то негодный нашелся человек, которых верующих сильно подвел. Да он Христа ни во что поставил. И теперь и ему, и нам не поверят. То, что мы говорим верующим. А еще хуже, знаете, я однажды ехал на автомобиле. Мне нужно повернуть влево, но встречные машины, мне нужно их пропустить. Я остановился, и сзаду, как ударит меня машина. И сразу назад, и убежал. Но благодаря, что мы записали, брат рядом сидел, записал номер машины. Выехала милиция, мы сказали номер машины, говорит: ждите здесь, сейчас мы будем догонять. Они там 2 часа гонялись, догнали. Едут назад уже, мы звоним, уже беспокоимся, ну где же, ну сколько, 2 часа ждать, мы уже не исполнили, что нам делать. Ждите, ждите. И дали телефон одного работника ГАИ, который там в поисках этого человека, который ударил машину. Вот они возвращаются, мы звоним, говорят, все, мы уже везем священника. А священник пьяный, невменяемый. И знаете, что приехали туда, священник сам, он буйный, он там так унижал милицию. И я хочу так сказать, нас вдвоем, двух священников повели на экспертизу. Его и меня. Что там говорить? И вы знаете, а я запереживался, думаю, сейчас если результаты поменяют случайно, вот будет проблема. Кто значит поверит мне? Вот такое бывает время. И я сегодня хотел бы призвать, братья и сестры, как нам прожить, чтобы нам верили? И здесь условия, они очень четко выражены. Христос должен влечь, поверят. Христос должен такой, нас завлечь так, чтобы мы замечали Его в такие служения в церкви. Нам поверят. И чтобы мы не оказались в том, что у Него что ставят люди. Господи, упаси. Друзья, ну так скажу. Даже на сегодняшний день взять по молодежи. Я не хочу никого судить, ни в коем случае. Но я знаю факты. Просим молодежи, вы не должны быть в соцсетях. У вас не должно быть вот этих одноклассников. У вас не должно быть там и там. И как не просишь, как не убеждаешь, а ведь многие там находятся. И почему так? Как не просишь, пожалуйста, на благовестие мы едем, вы оденьте хорошие юбочки, чтобы было ниже колена. А кто-то специально, вроде специально оденут повыше колена. Почему так? Почему так? И когда мне кажется, сейчас, ну, узнал за одну сестру, которая я практически там в соцсетях, и что удивительно, то, что фотография там, говорят, хорошая, там ничего страшного, но она беседует с человеком, который неверующий. Они обсуждают вопросы кинофильмов. Она говорит, что мне той артист нравится. Это член церкви, который совершенно задал сказать, я пойду с вами на благовестие. Она обсуждает с людьми неверующими проблемы или то, что ей нравится в мире. Братья и сестры, что мы делаем? Как мы можем проповедовать Евангелие, когда мы Христа ни во что ставим? Когда нам сегодня церковь говорит, вот брат сегодня говорил о том благословении. Обратите внимание, Исаак не мог благословить Исава. Ну как, он мог благословить. Он говорит, налови дичи, а я сам земной. Почему дичи? Почему такое, как бы, ну, условие? А мы перед этим читаем, что Исав взял 2 жены из дочерей хетийских. И потом эти жены, они были в тягость Исааку Ревеке. Скажите, если в тягость дети, сердце благословит отца? Трудно благословить. И когда в церкви, у нас бывают такие члены церкви, молодежь, да не только молодежь, я так в общем скажу, но если они в тягость церкви, как благословить? Какое будет благословение в жизни, когда в тягость церкви? Я сегодня хотел бы призвать братья и сестры, пускай поверят нам. Как нужно прожить так, чтобы не оказаться в том состоянии, Христос не влечет? И надо молиться, чтобы Господь дал нам силы, влечение к Нему. Как Иеремия сказал, ты влек меня, и я увлечен. Какой прекрасный Бог, и какой послушный Иеремия, я увлечен. Пускай Господь нас благословит, чтобы мы были в том добром состоянии, всегда Господом увлечены. Аминь.